Противоестественные отношения. Некоторые люди ведут настолько извращенную половую жизнь, что ее можно считать направленной против природы. Таким извращением является анальный коитус. Он стал весьма распространенным и считается сексуальным разнообразием, таким же нормальным, как и любой другой коитус. Эта мозговая горячка затронула многих людей. Они используют для полового акта то, что противоречит Богу и природе, предусмотревшим правильные каналы для генитального контакта. Только очень больной или ненормальный человек может желать проникновения через канал, предназначенный для вывода экскрементов. Также болен и тот, кто пассивно позволяет это с собой делать. Нужно быть сумасшедшим, чтобы отказаться от тела и органов, данных Богом. А это и происходит с мужчинами, которые хотят стать женщинами путем хирургической операции, или женщинами, которые ненавидят свой пол и желают иметь мужские гениталии. Человек, стремящийся к анальному контакту, сводит секс к генитальному механическому акту, словно речь идет о простом соединении винта и гайки. Для него коитус – лишь стимуляция органов. Такое отношение исключает любовь, романтику, уважение к себе и противоположному полу. Контакт мужского члена с экскрементами мерзок, но мы знаем, что многих людей привлекают грязь, извращение и все, что далеко от естественного. Объяснение причин данного отклонения – дело психиатров. Поскольку наше общество лицемерно, данная тема никогда не обсуждается. Однако нельзя не затронуть ее, говоря о морали. Иначе со временем мы начнем думать, будто идти против природы так же нормально, как и уважать ее законы. И, возможно, перестанем чувствовать разницу между нормальным и извращенным сексом. Под предлогом уважения личной свободы в данном вопросе оправдывается излишняя вседозволенность. Дети взрослеют в полном неведении относительно того, что есть нормальная сексуальность. Очевидно, человек, который хочет стать извращенцем, станет таким в любом случае. Но важно знать последствия этого отклонения, поскольку, только зная о них, человек сможет понять истинный вред подобного поведения. Логично, что мужчинам, которым свойственно лишь инстинктивное поведение, женская сексуальность представляется просто дыркой, приносящей удовольствие, щелью, ничем не отличающейся одна от другой. Те, кто так считает, не только не уважают женщину и человеческий род, но и опускаются до животного уровня. Не думаю, что эти или даже еще более сильные доводы помогут тем, кто впал в этот противоестественный порок и заставит от него отказаться. Так происходит с курильщиками. Они знают, что табак вызывает рак и другие болезни, но продолжают курить, поскольку не обладают необходимой волей или обманывают себя, уверяя в собственном безволии. Эти манипуляции нужны для того, чтобы, зная о вреде курения, продолжать курить, так как в глубине души они на самом деле не приняли и не поняли разрушительных последствий табака. Одна из особенностей человека, которая всегда меня удивляла, состоит в том, что он может о чем-то знать и одновременно не принимать этого, поскольку глубоко не понимает информацию, которой обладает. Это похоже на то, чтобы знать и игнорировать это знание одновременно. Вот почему люди непоследовательны в том, что знают, говорят и делают. Они не хотят знать истину об основах жизни, поскольку это потребует от них обязательств и последовательной работы, то есть полного изменения привычек и поведения. Человек же извлекает из аморального и неэтичного поведения извращенное удовольствие. Люди, занимающиеся анальным сексом, не видят в нем ничего плохого, не принимая во внимание моральные запреты и несогласие общества, и не отличают его от нормального коитуса. Любой половой акт имеет созидающий характер, и в результате анального секса также появляется магнетический ребенок, рожденный из смеси магнитной энергии полового члена, естественного для коитуса органа, и магнетизма анального отверстия, которое использовалось как извращенная замена вагины. Свойства рожденного энергетического выродка вполне очевидны. Какое энергетическое существо может получиться, когда одним из полюсов зарождения является канал вывода экскрементов? У всего материального есть энергетический двойник со сходными вибрационными свойствами, как жизненные поля, которые соответствуют определенным органам или системам организма. В анализируемом нами случае осуществляется энергетическое созидание, при котором используется магнетизм мужского полового члена и анального отверстия, канала вывода отходов. Тот, кто действует таким образом, создает энергетического ребенка, являющегося плодом магнетических излучений пениса и ануса. Несмотря на то, что данное создание существует лишь в мире энергии, оно, как и физический ребенок, находится в тесной симбиотической связи с родителями. Цена, которую платит извращенец, это то, что его постоянно сопровождает существо, рожденное от его собственного энергетического семени. Этот выродок управляется темными вселенскими силами и создает непредсказуемые проблемы для родителей. Когда в жизни людей появляются внезапные препятствия, говорят, вмешался дьявол. Но в некоторых случаях дьявол ни при чем, а виноваты копыта магнетического выродка, который был рожден с нарушением законов природы. Развитие в 21 веке исследований о магнетизме и создание определенных приборов, например, для регистрации кирляновской фотографии, позволят доказать, что магнетические проекции человека имеют созидательный характер, и их основной вибрационный тон, например, любовь или ненависть, может конструктивно или деструктивно влиять на живые существа. То, что я говорю о магнетизме в данной книге, не противоречит современной физике, но всегда замалчивалось и не принималось во внимание, как обычно происходит с новыми, нетрадиционными знаниями. Делается все, чтобы о них никто не узнал. Важно отказаться от суеверий и научного тщеславия и допустить возможность мистического взгляда на реальность, где нет разделения между материей и духом. Так считали многие ученые: Гейзенберг и Шрёдингер, Планк, Эйнштейн, Паули, Эддингтон, Коэстлер и другие. Я так же, как и они, думаю, что небольшая ученость делает человека гордым и высокомерным, а глубокая и истинная наука – скромным. Любой ученый, которому присуща скромность, готов к освоению новых истин без предубеждений. Вера же в незыблемость научного знания может заставить забыть, что наука – это истина сегодня и ложь завтра. В книге о морали невозможно обойти данную весьма противоречивую тему, хотя многих это может задеть за живое. Но истина важнее, и долг всех настоящих философов – защищать ее. Единственная цель данной главы – раскрыть последствия анального коитуса, а не обидеть или унизить кого бы то ни было. Обычно несчастливые события приписывают случайности, но зачастую они являются результатом бессознательного творения разрушительных сил, которые искажают жизненные поля людей и их окружение. По законам аналогии и магнитной индукции, человек, не желая того, влияет на тех, кто его окружает, нарушая силовые схемы, поддерживающие порядок и обусловливающие материальный план вещей и ход событий. Меня удивляет, что столько культурных и разумных людей разделяют материю и энергию, в то время как они тождественны друг другу. Они не хотят признать, что причина событий – не случайность, а результат сложных физических явлений, происходящих в природе, но невидимых человеку. Считается, что отказываться от плохих поступков слишком старомодно и традиционно, далеко от прогресса и современности. Если меня сочтут старомодным, я буду чувствовать себя удовлетворенным и счастливым, уже от самой возможности защитить традиционные трансцендентальные ценности. Еще раз настаиваю на том, что анальный коитус – извращение природы и постыдное отвержение матки и влагалища, совершаемое людьми с извращенным разумом. Священная чаша женщины оскверняется теми, кто иногда или постоянно практикует анальный коитус, и кому все равно, влагалище это или анальное отверстие. Об этой деликатной теме можно говорить много, но предпочитаю быть кратким, чтобы затронуть и другие противоестественные отношения, например, менструальный коитус. Я никогда не слышал, чтобы медики, священники или моралисты отвергали такой коитус, хотя есть некоторые исключения в восточных религиях. Единственное, что я слышал по этому поводу, рекомендации соблюдения гигиены. Я знаю мужчин, которые предпочитают иметь сексуальные отношения именно в этот период. Хочу напомнить старое индуистское поверье о том, что женщина во время менструации становится особенно притягательной для мужчины. Это можно проверить, если внимательно понаблюдать. В прежние эпохи говорили, что во время менструации женщиной управляют странные силы, дающие ей особую притягательность. Однако иногда упоминается, что важно не уступать этому притяжению, поскольку оно является следствием темной силы, имеющей нечистые цели. Чилийские крестьяне считают, что женщине во время менструации не следует смотреть на посевы, от этого они могут засохнуть или не дать урожая. Иногда для защиты посевов от женских глаз вокруг них сажают более высокие растения, например, кукурузу. Во многих местностях женщина во время менструации не занимается земледелием. Те, кто суеверно почитает официальную науку как неприкосновенную богиню, возможно, посмеются над этим, но в действительности такие обычаи имеют и научные объяснения. Наука лишь регистрирует великие открытия, но они изначально уже существуют в природе, просто человек о них не знает. Наука ничего не открывает и не изобретает, а лишь обнаруживает то, что всегда существовало в памяти природы. Электричество не возникло в момент его открытия человеком, оно существовало всегда. Все, что будет открыто наукой, уже существует в природе, хотя мы этого и не видим. Женская менструация соответствует механизму вывода старого использованного магнетизма, являющегося носителем негативной энергии клеточных отходов. Менструация – это цикл сексуального отдыха, который следует уважать, поскольку он соответствует фазе очищения и обновления. Женщины ежемесячно обновляются, выводя энергетический шлак через менструальную кровь, которая сильно отличается от обычной, поскольку насыщена негативным магнетизмом, что подтверждается исследованиями, результаты которых приведены в приложениях в конце книги. Если обычная кровь чиста и несет в себе жизненную силу эроса, то менструальная загрязнена и является носителем вибраций смерти и истощения. Нормальная кровь соответствует светлой стороне вселенской силы, а менструальная – темной. Женщина в период менструации находится под влиянием темной стороны космических сил, и ее кровь нечиста, поскольку с ней выводится энергетическая часть органических отходов. В некоторых индуистских религиях запрещается секс в дни менструации, и считается, что женщина в эти дни нечиста и может оказывать загрязняющее воздействие. Коитус во время менструации сильно вредит партнерам, поскольку этот акт не только является нечистым с точки зрения морали, но и приводит к порочному зарождению. Несмотря на то, что используется естественный канал, он находится в периоде вывода отходов и насыщен негативным грязным магнетизмом. Поскольку при менструации проявляется темная сторона космических сил, такой коитус связывает партнеров с разрушительной энергией Вселенной. Энергетический ребенок, рожденный в этот период, будет отмечен печатью тьмы и будет негативно влиять на жизнь своих создателей. Коитус во время менструации нежелателен с точки зрения морали и физиологии. Он вредит общим жизненным полям партнеров. Если бы физические дети создавались родителями вручную из различных материалов, кто был бы настолько глуп, чтобы создавать их из отходов? Но именно это происходит при половом акте во время менструации. В этом случае из отходов зарождается не физический, а энергетический ребенок, который будет влиять на судьбу своих родителей, совершивших грех против чистоты и гармонии природы.